Глава 27. Утро следующего дня до боли походило на предыдущее. Снова ранняя побудка, снова беспокойная возня Кьерда, из-за которой мое настроение, находившееся где-то на уровне фундамента Лашфора, и вовсе проваливалось к Таграм в преисподнюю. Ну или где там, по преданиям, обитают прислужники темной покойницы. Решив сразу после турнира, а лучше до него, переговорить о поведении Снежка с Эрлом Хордисом, я стала готовиться к последнему праздничному дню. Сегодня Аре Императора полагалось блистать в расшитом жемчугом светлом платье и рогатом головном уборе с вуалькой. Поглощенная своими мыслями, я не замечала, как вокруг меня суетятся служанки. Лишь где-то на задворках сознания мелькали тихие просьбы и вопросы. «Пожалуйста, повернитесь. Пожалуйста, опуститесь. Не туго ли стянули волосы? Не желаете ли примерить вон те с перламутровыми вставками сережки?» Я рассеянно кивала и совсем соглашалась. Сережками, браслетами, кольцами. А когда со сборами было покончено, отправилась завтракать в столовую. Надеялась, хоть фрейлины меня чем-нибудь порадуют. Но ни одной из девушек так пока и не удалось отыскать на страницах книг сведения о кьердах-флегматиках, периодически превращающихся в рычаще-скулящих холериков. «Но мы будем искать дальше», – заверила Августа. И остальные девушки ей с энтузиазмом поддакнули. «Его что-то тревожит», – провожая меня к паланкину, поделилась предположениями Мабли. «Но это понятно. Непонятно только, что именно и как нам это выяснить». Перемены в поведении Кьерда начались сразу после появления в Малахитовом доле Огненного, этого темнодольского отродья, о чем я и рассказала Эрлу Хордису, отыскавшемуся в одном из шатров неподалеку от поля боя. Откинув колышущийся на ветру полог, я увидела лекаря, склонившегося над явно переусердствовавшим во время тренировок рыцарем, еще совсем мальчишкой. Маг обрабатывал пострадавшему рану каким-то сильно пахучим снадобьем, после чего собирался наложить на плечо повязку. «Ваша лучезарность, вам не следует здесь находиться!» – заволновался краснеет целитель. Наверное, из солидарности с ним щеки у обнаженного по пояс паренька тоже налились краской смущения. Право слово, ведут себя как девицы. «Что я там не видела?» Опомнившись, вернулась к насущной проблеме, в данный момент смирно сидящую у моих ног. «Переговорить с вами, Эрл Хордис, в эти дни так же непросто, как и добиться аудиенции его великолепия. Меня беспокоит поведение Кьерда. Он как будто чувствует, что вот-вот произойдет что-то плохое, с тех пор, как один небезызвестный нам князь появился в Лашфоре». Лекарь кивнул, понимая, кого я имею в виду, и мельком глянул на Кьерда. «Сейчас он выглядит спокойным». «Это вы не видели его утром, и вчера тоже». Мужчина устало вздохнул, на миг отрываясь от больного. «Обещаю, ваша лучезарность, после турнира я целиком и полностью буду в вашем распоряжении. А сейчас мне необходимо лично проверить всех участников сегодняшних сражений». Я кивнула, пожелав парню скорейшего выздоровления, отчего щеки у него запылали ярче факелов, поманила за собой Кьерда и покинула шатер. Неудачно так покинула. Совершенно не вовремя. Это я поняла, услышав грозное рычание своего воспитанника. А потом меня чуть не оглушило радостным воплем. «Ваша лучезарность! Чтоб у тебя язык к вечеру атрофировался!» Нехотя обернулась и напоролась взглядом на Огненного, бодро марширующего в мою сторону. «Знаете, есть такая примета – увидеть с утра красавицу, к счастью и удаче. Значит, мне скоро повезет». Никогда не слышала. Я придержала Кьерда за холку, иначе был риск, что его светлость сильно разочаруется в народных поговорках. «Ваш верный страж!» – сверху вниз посмотрел на порыкивающего кота, плюющийся ядом вместо огня дракон. «Интересно, всегда ли будет вас защищать? А главное, от всего ли?» Рычание Кьерда из «Как же ты меня бесишь!» превратилось в «Еще хоть слово, и откушу тебе какую-нибудь конечность!» «Даже не сомневайтесь в этом, князь!» «Я бы на месте кузена не доверял охрану Ари, своего бесценного сокровища, одному лишь Кьерду. Как знать, снова ведь может потерять!» «У меня хватает охраны, и как бы вы этого ни желали, Скальда меня не потеряет. Можете в этом не сомневаться. Шаг вперед, ко мне. Шаг, уничтоживший незначительное расстояние, что отделяло меня от огненного мага. От горячего дыхания, от жадного пламени, полыхнувшего в глубине драконьих глаз. Мне хотелось скорее от него шарахнуться. Или его шарахнуть. Да вот хотя бы приставленный к дереву булавою. «Мне нравится ваш настрой, Аня». «Ваша лучезарность», — холодно поправила дракона-гада. Но дракона-гад, казалось, не слышал меня и продолжал выцеживать из голоса яд. «Увы, жизнь в этом мире полна неожиданностей и сюрпризов, не всегда приятных». Кьерт на один такой неприятный сюрприз уже вовсю облизывался. Я, к слову, тоже. Вернее, на ту шипастую палку, которая просто обязана была поцеловаться с самодовольной физиономией князя. «Мы с мужем справимся с любыми неожиданностями. Вместе. Хорошего вам дня, ваша светлость. А лучше самого отвратительного». «Не сомневайтесь, Аня, он таким и будет». Смертельно опасной змеей полз за мной голос огненного. «А следующий еще лучше». Я бы с удовольствием юркнула обратно в паланкин и распорядилась вернуть меня в замок, чтобы помыться, выскоблить похотливые взгляды Тальдона, назойливо волочившиеся следом. Я ощущала их каждой клеткой своего тела. Тело, которое этот тагров огнехмырь в своих безумных фантазиях уже успел не раз заполучить. А я даже врезать ему разок, наяву, не смею. Только и могу, что отводить душу в мыслях, в которых его светлость уже не раз протестировал на себе все орудия средневековых пыток. На Адольфиве ведь полно законов, зачастую дурацких, а порой и абсурдных. Так почему бы не принять еще один? За неподобающие взгляды в адрес ее лучезарности наказание. Галера там или какая-нибудь каторга. Кого-кого, а Хентебесира я без раздумий и сожаления отправила бы в пожизненный круиз. В императора старейшинской ложе все места, как обычно, были заняты. Пустовало только кресло ее лучезарности, в которое я, коротким кивком поприветствовав почтенных старцев, опустилась с величавой грацией. По крайней мере, мне так казалось. А как вышло на самом деле, виднее магом. Снежок расстелился у моих ног пушистым ковром, а Скальде, прервав общение с соседом справа, тут же переключился на свою Ари. «Долго не могла определиться с нарядом?» По-своему истолковал Герхельд мое опоздание и скользнул по мне взглядом, таким, который хочется навсегда сохранить в памяти, а не бежать, скрабироваться в купальне, от которого по венам бежит электрический ток и в легких резко заканчивается кислород. «Долго не могла отделаться от твоего двоюродного брата». Улыбка исчезла с лица Тальдона, будто ее и не было. «Что он от тебя хотел?» Короткая и жесткая. Если бы в моем кресле сейчас обнаружился Игрейд, его бы тут же расплющило, расщепило на атомы под лазерным прицелом ледяного взгляда. Красивое было бы зрелище. Жаль, его светлость не на моем месте. В данный момент он старательно мастил свою задницу между Эйвион и Кристель. Девушки явно были не в восторге от перспективы несколько часов провести бок о бок с огненным. Но предложить князю поискать себе другое место – от них подальше не имели права. Придется им его терпеть, а мне потом радовать своих подопечных красивыми безделушками. Возмещать, так сказать, нанесенный моральный ущерб. Думаю, князь что-то замышляет. Скальда кивнул, побуждая меня говорить дальше. Когда он рядом, Снежок нервничает и злится. Места себе не находит. Следовало еще вчера тебе об этом рассказать, но был суд, и... Я запнулась, заметив на трибуне, противоположной той, в которой расположился наш со Скальдо общий геморрой, Хильдебальда и Ариэлу. Сомневаюсь, что Алиана рвалась на турнир. Скорее всего, ее сюда принудил отправиться отец, сумевший быстро отсечь от семейного древа гнилой плод, вычеркнуть сына из их жизни. Вот только по глазам подруги я поняла, что ей за столь короткое время не вырвать из сердца брата. И сейчас она бы предпочла находиться где угодно, но только не на празднике, где лица светились улыбками и повсюду звучали смех и радостные крики. «Сегодня же поговорю с ним». Скальда посмотрел в ту сторону, где его кузен методично капал на мозги моим фрейлинам. Наш разговор прервали затрубившие фанфары, и над полем разлетелся звучный голос ведущего этого мероприятия. Герольд по очереди представил финалистов алого турнира, не забыв напомнить, что один из них сегодня станет счастливым обладателем замка и немалых земельных угодий. Под громкие аплодисменты один за другим на поле выезжали рыцари, сверкавших на солнце доспехах. Претендентов на победу было шестеро – самых сильных, самых выносливых воинов Севера. Но ни один и в подметке не годился Гархельду. За эту приятную мысль я и ухватилась, заставив померкнуть в голове другие, малоприятные мысли о красномордом ящере из Темнодолья. Сегодня рыцари сражались с особой ожесточенностью, полной ярости, дерзости, жажды победы. Они не жалели ни себя, ни уж тем более своих соперников. Вокруг воинов взметались клубы пыли, искрилась магия, звенели мечи. Зрители на трибунах то замирали с раскрытыми ртами, то взволнованно ахали, а самые впечатлительные, вроде меня, трусливо закрывали глаза. От силы, брыжущей во все стороны, как искры из-под молота кузнеца, кружилась голова. С каждым часом и выбившим из состязаний противником напряжение нарастало, стягивалось над трибунами, становилось почти осязаемым. И так было до тех пор, пока на ристалище не остался последний выстоявший, молодой, но отчаянный рыцарь из Заречья, одного из самых удаленных княжеств Сумеречной империи. От нашего соскальда имени Герольд поздравил победителя. И снова торжественно зазвучали фанфары, перекрываемые криками и громкими рукоплесканиями. Дождавшись, когда овации стихнут, Герольд продолжил наполнять окрестности своим усиленным магией голосом. «Не минует трех лун, как Сумеречная империя обретет нового правителя. Ему, Скальда Герхельду, нет равных по силе. Нет никого в этом мире смелее и могущественнее ледяного дракона, лучшего из лучших. Но я все равно спрошу, найдется ли среди вас храбрец, а может, безумец?» Народ весело рассмеялся, подхватив шутку. «Который осмелится бросить вызов первому из тальданов, сильнейшему дракону Адольфивы. Пусть скажет сейчас, либо молчит навечно», – мысленно хихикнула я, уверенная на сколько угодно процентов, что среди тальданов нет смертников. Ни один дракон, находясь в здравом уме и твердой памяти, не станет осознанно приносить себя в жертву и восставать против древнего рода императоров, сила которого умножена проклятием. По расслабленной позе Скальда, легкой полуулыбке, игравшей на губах ледяного мага, поняла, что он придерживается того же мнения, как и все здесь собравшиеся. «Не волнуйтесь, ваша лучезарность, это всего лишь дань традициям», негромко проговорил сидящий по левую от меня руку Эрл Корсон. «На Адольфиве нет более могущественной правящей династии, а среди тальданов нет самоубийц». Хотела ответить, что даже не думаю волноваться, по крайней мере, не из-за каких-то там давно изживших себя формальностей, когда один смертник вдруг неожиданно объявился. «Я!» – вызывающе громыхнуло над ристалищем. Подскочив со своего места и широко расправив плечи, огненный прокричал во все свое тагрово горло. «Я готов помериться с кузеном силами, готов бороться за трон и за эти земли, за все, чем владеет Скальда Герхельд». Скальда подался вперед и посмотрел на князя с таким выражением лица, словно видел перед собой червяка, вдруг ни с того ни с сего затявкавшего по собачьи. «Это что, шутка такая?» – ошеломленно пробормотала я, оглядывая погрузившиеся в молчание трибуны, переводя растерянный взгляд на приподнявшегося, грозно зарычавшего Снежка, а потом на мужа, который явно не оценил темнодольского юмора. Скальда хмурился, препарируя огненного выскочку взглядом, под которым Игрейд имел все шансы превратиться в неприглядную кучу грязных снежинок. Сердце конвульсивно дернулось в момент, когда огненный, бесстрашно выдержав внимание со стороны кузена, расплылся в омерзительной ухмылке и выкрикнул в еще большем исступлении: «Скальда Герхельд, я вызываю тебя на бой!» Ледяной поднялся с трона и в оглушительной тишине зазвучал его спокойный, ничего не выражающий голос. «Я принимаю твой вызов, Игрейд».